Здравствуйте! Это «Третьяковка после Третьякова» — подкаст о произведениях художников 20 века, которые находятся в главном музее страны. Но прежде всего это подкаст о тех людях, из собраний которых эти произведения в Третьяковку попали. В первых трех выпусках мы говорили, в частности, о русском символизме и авангарде первой половины столетия. Сейчас мы переходим во вторую половину, и на очереди советский андеграунд. Меня зовут Кирилл Головастиков, а этот подкаст «Арзамас» делает совместно с Третьяковской галереей. В Советском Союзе, может быть, было даже опаснее собирать подпольное искусство, чем авангард. И поэтому неудивительно, что произведения неофициальных художников можно было найти прежде всего у самих неофициальных художников. И сегодня наш герой, один из них, участник знаменитой бульдозерной выставки, член так называемой Леонозовской группы Владимир Немухин. Квартиру Немухина называли пещерой Аладдина, потому что вот то разнообразие сокровищ, которое в ней хранилось, оно было просто вне обычных представлений, да, о коллекции. Для этого выпуска подкаста я поговорил с Ириной Кочергиной, старшим научным сотрудником Третьяковской галереи. Она была одним из организаторов персональной выставки Владимира Немухина, которая прошла в Московском музее современного искусства в 2015 году. Для каталога выставки Ирина Кочергина составила биографию Немухина, а для этого ей посчастливилось непосредственно общаться с самим художником. Владимир Немухин родился в 1925 году. Место рождения у него несколько необычное — на станции Сетунь Кунцевского района. Эта станция была по дороге в Москву, куда ехала мать Немухина перед родами. Никаких предпосылок к искусству или коллекционированию в его семье не было. Отец был из зажиточных подмосковных крестьян. Родственники отца занимались мясным делом, выращивали скот и продавали мясо. Мать была из московских потомственных мещан. Они жили в очень таком простом доме в Ермолаевском переулке на Патриарших прудах, но дом был действительно простой. И никаких предметов искусства, каких-то предметов старины изысканных у них не было. Его любовь к искусству и коллекционированию как частному проявлению мира искусства — это внутреннее какое-то чутье, внутренний выбор, и скорее он был сделан вопреки внешним обстоятельствам, нежели благодаря. В 1942 году Немухин принимает решение быть художником. Известно, что самая первая его работа — это копия с открытки Леонардо Туржанского «Лошадь». И интересная такая рифма, что впоследствии, уже в начале 2000-х годов, то есть спустя очень-очень много десятилетий, Немухин приобрел работу Леонардо Туржанского, где изображена лошадь. К сожалению, сейчас уже нет возможности узнать, та ли это работа, которая была на открытке или нет. Но вот какие-то такие рифмы, которые он проносил сквозь время, они у него существуют. Ему на этот момент где-то 16-17 лет. И представьте, это военное время, то есть не самый лучший период, чтобы становиться художником. Это время дефицита, и поэтому, например, кисточки он делал из собственных волос, краски выменивал на хлеб, и холстом ему служила карта СССР, разрезанная на множество кусочков. В это время он встречает своего главного учителя Петра Ефимовича Соколова. Это был ученик Машкова, ассистент Малевича, то есть он как раз-таки был таким связующим мостиком для Немухина между текущим моментом и вот тем самым заветным авангардом. Но я не думаю, что у Немухина был какой-то выбор, кого из художников избрать своим проводником в мир искусства, то есть скорее это действительно какая-то случайная встреча, и таких встреч у него по жизни было очень много. Какие-то вещи, которые он узнает от Соколова про авангард, он узнает, можно сказать, под некоторым грифом секретности, потому что Соколов в это время уже отошел от авангарда 100%, он уже уничтожил большую часть своих авангардных работ, но все же какие-то журналы с какими-то произведениями, там, Сезанна, Матисса, с какими-то репродукциями у него были, и Немухин мог это видеть. Но узнавал он это все по крупицам, потому что Соколов уже боялся в это время говорить об авангарде, то есть это было небезопасно. И вместе они могли выезжать в Прилуки, где находился родовой дом Немухиных по линии отца. И там вместе они стояли на этюдах, рисовали пейзажи, и Соколов всячески его там поправлял, направлял. Несмотря на то, что Немухин впоследствии еще продолжил свою учебу в разных художественных заведениях, все равно он именно Петра Соколова выделял как такого, в общем, основополагающего учителя в своей жизни. Мы не знаем точно, как Немухин встретил своего учителя. В любом случае, вряд ли он мог выбирать. В тот момент он по 12 часов без выходных работал на военном заводе. Но вскоре судьба сведет его со многими другими творцами. И с героями прошлых художественных эпох, и с будущими классиками андеграунда. В 1943 году Немухин начинает посещать центральную студию изобразительных искусств ЦСПС в Доме Союзов. художественным руководителем студии был Константин Юон, между прочим. В младшей группе, где учился Немухин, преподавал Леонид Хорошкевич. И в это же время в студии, правда, в старшей группе, учился Владимир Вейсберг. Отношения с ним у Немухина были на протяжении всей жизни. И Вейсберг говорил Немухину впоследствии: «Да ты же самый старый формалист». То есть уже тогда склонность Немухина вот к какому-то необычному, скажем так, да, необычному для того времени, времени соцреализма искусства, оно уже было известно какому-то близкому его кругу. И в это время или чуть раньше, ну вот когда он начинает этот свой путь, он даже сделал такую свою версию кубизма. Он собирал по всему подъезду коробки старые, выстроил из них композицию, покрасил их и вот рисовал этот кубизм. То есть у него вот такое было прочтение собственное. Чуть позже, начиная с 46 года, Немухин начинает посещать Московское городское училище на Чудовке, это в районе парка культуры. И там учились Лидия Мастеркова, Михаил Рогинский, Николай Вичтомов. Там преподавал Моисей Хазанов. И Моисей Хазанов в какие-то дни некоторых своих учеников водил к Роберту Фальку. Роберт Фальк показывал свои парижские работы. И Моисей Хазанов, он мог показывать ученикам какие-то тоже репродукции, но всегда с оглядкой на дверь, не смотрит ли кто-то, не подсматривает. То есть все это делалось очень-очень осторожно и исподволь. В 1947 году Немухин пробует поступать в Строгановское училище. Его работы отсматривает сам Павел Кузнецов, известный представитель «Голубой розы». Работа Немухина ему настолько нравится, что он даже предполагает, что он родственник известного советского художника тоже по фамилии Немухин. Но к этому времени класс живописи был уже набран, поэтому Немухин в Строгановское училище не попадает. И можно сказать, что на этот момент, в 1947 году, его учеба заканчивается. Но значит ли это, что для нашего героя в советских условиях остается только один путь — прочь из системы в подполье? Совсем нет. В 1948 году Немухин устроился на работу в советский печатник, и в его обязанности входила сверка литографических оттисков с оригиналом. Нельзя сказать, что это очень художественная работа, но это действительно уже отличается от работы на заводе. А затем в 1952 году он поступает в конструкторское бюро художником-оформителем. Здесь он рисовал лозунги, раскрашивал огромные чертежи самолетов, снарядов. То есть какая-то тоже совершенно странная работа. Ну, как художники между собой называли, это халтурой, халявой. То есть никто всерьез это не воспринимал, просто была возможность получать какие-то деньги. Вот Немухин, он был удивительным человеком в том плане, что у него был очень богатый внутренний мир, и при этом он был человеком, который, ну, о своем быте, о чем-то земном тоже заботился, ну, насколько он мог. Поэтому вот, между прочим, он в 1958 году вступает в городской комитет художников-графиков, чтобы избежать обвинений в тунеядстве. И считалось, что вот он работает дома, что Жилая площадь — это и есть его как бы место работы. То есть он заботился о том, чтобы в советской системе как-то выживать, в общем-то. И он всегда работал. Например, его как-то устроили в журнал «Вокруг света», где он давал иллюстрации. Эти иллюстрации совершенно не авангардные. Они могли быть на тему космоса, ну, на какие-то разные темы. Но сам Немухин не очень любил об этом вспоминать. И когда я нашла эти картинки в архивных номерах журнала «Вокруг света», Немухин посмотрел, но просил это на выставке не давать. То есть это была какая-то его вторая параллельная жизнь, которая была необходима для того, чтобы как-то вообще существовать в этой советской системе, но он как-то вот эти два мира совмещал, и каких-то противоречий не было. И также, между прочим, он в начале 50-х годов вступает в Московское товарищество художников. То есть он как нормальный советский художник делает картину, называет ее «Серый день». То есть какой-то классический пейзаж, но и тут к нему придрались и сказали: это что такое серый день? В Советском Союзе нет серых дней. И предложили, что давайте переименуем ее на «До дождя» или «После дождя». Немухин сказал: конечно, «После». И так его приняли в это Московское товарищество художников. То есть он, ну, в той мере, которой это было необходимо, без излишеств, он заботился о том, чтобы быть встроенным в систему, но не сильно. Ну, то есть он не был каким-то карьеристом, как вы понимаете, просто нужно было иметь какие-то галочки, чтобы иметь возможность заниматься тем, чем ты хочешь. В середине 50-х происходит несколько событий, изменивших навсегда жизнь Владимира Немухина. Во-первых, он вступает в отношения с художницей Лидией Мастерковой. Мастеркова и Немухин были знакомы уже давно. Эти отношения продлятся полтора десятка лет. Но в восприятии многих фамилии Немухина и Мастерковой станут так же неразрывны, как, например, Ларионовой и Гончаровой. Во-вторых, Немухин и Мастеркова сближаются с так называемой «Лианозовской группой» — дружеским объединением андеграундных художников и поэтов, собиравшихся в барачном поселке неподалеку от железнодорожной станции Лианозова. Патриархом компании был поэт и художник Евгений Крапивницкий, а неформальным лидером — художник Оскар Рабин, который впоследствии станет организатором знаменитой бульдозерной выставки. Это была попытка неофициальных художников выставить свои работы на открытом воздухе. Эту неформальную выставку, в которой принимали участие и Немухин с Мастерковой, в считанные минуты разогнали советские власти. Разгром бульдозерной выставки быстро обернется триумфом неофициальных художников. Власти испугались огромного скандала в международной прессе и пошли на попятную. Дали организовать несколько других выставок и пошли на легализацию многих художников. Одним из переговорщиков в этом процессе был и Владимир Немухин. Другие яркие фигуры Лианозова — это поэты Игорь Холин, Всеволод Некрасов, Генрих Сабгир, Ян Сатуновский, художники Ольга Потапова, Валентина Крапивницкая, Николаевич Томов, Лев Крапивницкий. Вот эти поездки Лианозова начинаются в 56-57 году, то есть вот как раз накануне выхода Мастеркова и Немухина в абстракцию. При этом в Лианозова уже приезжают иностранцы, они уже смотрят работы там, того же Оскара Рабина. Оскар Рабин был очень коммуникабельным таким дипломатом, который умел себя подать, умел подать свое искусство, рассказать о нем. Поэтому иностранцы уже начинают покупать его вещи, например, но часто платой служили не деньги, а иностранные журналы по искусству, какие-то открытки как раз-таки, да, с репродукциями из каких-то музеев. Это было самой ценной валютой в условиях визуального голода. Немухин всю жизнь помнил свои переживания относительно какой-то репродукции Жоржа Руо, что она чуть не досталась Льву Крапивницкому. То есть он переживал вот за каждую возможность видеть авангард, видеть какое-то европейское искусство. То есть это все было очень ценно. То есть это было ценнее, чем деньги. В этот период появляется даже полушуточный термин «deep art». Так называли андеграундное искусство, основными покупателями которого были иностранные дипломаты, работавшие в СССР. Переломный момент, когда Немухин начинает становиться вот тем Немухиным, которого мы знаем, которого знают искусствоведы, это начиная с 1958 года. Но предыстория немножко раньше начинается. Начинается в 1957 году, когда он вместе с Лидией Мастерковой и с другими художниками этого круга посещает фестиваль молодежи и студентов в парке Горького. И там он впервые вживую видит абстрактную живопись европейскую. Она производит на него невероятное впечатление. И Немухин вспоминал, что после этого они вместе с Мастерковой возвращались в Прилуки. Ехать до Прилук 90 километров довольно долго. И вот все это время, пока они ехали в молчании, потому что каждый осмысливал вот этот абсолютно новый, в хорошем смысле шокирующий опыт. И буквально на следующий день, ну или спустя несколько дней, Мастеркова уже создала свою первую абстрактную композицию. А Немухину еще нужно было какое-то время, чтобы к этому прийти. И только спустя год, в 1958 году, он создает первую абстракцию, правда, с неабстрактным названием «Весна в городе». Это был вид на улицу Горького из окна квартиры, где они жили с Лидией Мастерковой, с ее родителями. Это была коммунальная квартира. Работа действительно абстрактная, но какой-то пейзажный мотив, безусловно, угадывается. И как раз в 1958 году, ну, вскоре после того, как он вышел в эту абстракцию, он привозит свои работы на показ в Лианозово. То есть он, можно сказать, впервые тогда заявляет в этой группе о себе как о таком самостоятельном художнике с каким-то особенным индивидуальным почерком. И в это же время, как это ни парадоксально, Немухин пробует вступить в Московский союз художников. То есть такие совершенно две параллельные реальности. И Немухин специально создал реалистические картины. У него были хорошие рекомендации от известного художника того времени Виктора Цеплакова и от Алексея Руднева. И вот начался уже прием художников, уже идет этот процесс, как вдруг Руднев в ужасе подходит к Немухину и спрашивает, что он натворил. И Немухин совершенно не понимает, что происходит, он ничего не сделал. И оказалось, что в Союз пришел конверт с запиской воздержаться от приема Немухина в Московский союз художников. И так впервые обнаружил себя контроль со стороны властей, связанный с поездками художника в Лианозово. То есть он понимает, что за ним следят. И это вот самовольно сложившееся творческое объединение уже само по себе подозрительно, плюс оно имеет контакты с иностранцами, и это все безусловно, вызывает внимание со стороны властей, и Немухин ну, начинает осознавать, что вести вот такую двойную игру в полном смысле уже, ну, нельзя. То есть нельзя ездить в Лианозово и наслаждаться этими разговорами, показами работы, общением с иностранцами и при этом быть членом Московского союза художников. В 59 году к Немухиной мастерковой на улицу Горького приходит Георгий Костаки. У Костаки в коллекции только один рисунок Немухина, потому что Костаки всегда выделял мастерковой, говорил, что она номер один, а про Немухина говорил, что, ну, вот ты пока не вышел. И Немухин, памятуя об этих словах, даже накануне отъезда Костаки из Советского Союза отказался ему продавать свои картины. Но Немухин, опять же, вот его какая-то такая двойственность в натуре, но не плохая эта черта, а именно она говорит о его широте и о какой-то такой позиции наблюдателя, который может возвышаться над какими-то бытовыми неурядицами, какими-то конфликтами и быть, ну, выше и из этой позиции как-то иначе себя ставить, как-то иначе вести дела. То есть, несмотря на то, что у него на Костаки была обида, кроме того, известно, что Костаки ухаживал за Лидией Мастерковой, которая в это время была подругой Немухина, и Немухин об этом знал. Несмотря на это, он это четко разделял, что вот есть личное, а есть деловое общение, и поэтому он всегда помогал Костаки находить произведения авангарда, и если к Немухину приходил какой-то человек и хотел через него реализовать авангард, прежде всего он звонил или там ехал даже к Костаки и рассказывал, что есть такая работа, можно ее купить. В порядке легенды я могу рассказать воспоминания, я уже в нем не очень уверена, к сожалению, я его не записала, что, кажется, Немухин рассказывал, что однажды к нему пришел Моисей Хазанов, который был его учителем на Чудовке, принес работу Шагала, кажется, рисунок, и он не знал, что с ней делать, и как раз-таки первый, к кому обратился Немухин с темой реализации, это был Костаки. Или когда Костаки обнаружил работу Любови Поповой в какой-то деревне, кажется, тоже Немухин был рядом с ним в этот момент, то есть Немухин сопровождал его во многих открытиях авангарда. И если к Костаки в гости приходили иностранцы на показ авангардных работ, то Костаки всегда приглашал Немухина, чтобы он ему в этом показе помогал. То есть у них были очень такие тесные деловые отношения, но при этом вот в личном плане была какая-то обида, но он это четко разделял, и вот это разделение у него на все сферы жизни как-то так проистекает, что он может сочетать какие-то несочетаемые вещи, но при этом они не вступают в какой-то диссонанс. Он никогда не брал деньги за какое-то посредничество ни в те годы, ни уже в современное время. Спаситель русского авангарда Георгий Костаки был героем предыдущего выпуска подкаста «Третьяковка после Третьякова». Если вы его еще не слушали, послушайте обязательно. Ну а теперь самое время поговорить о Владимире Немухине как о коллекционере. Правда, в отличие от того же Костаки, для Немухина собирание именно искусства было далеко не главной страстью. Сложно назвать какой-то конкретный момент, когда Немухин становится коллекционером. То есть вот если про восстановление художника он четко давал дату, 1942 год, то есть когда он стал коллекционером, и что считать этой точкой отсчета, не очень понятно. Я уверена, что не было какой-то стратегии, что вот через год у меня будет такая коллекция, я что-то с ней сделаю, а через 10 лет такая. То есть это были какие-то сиюминутные импульсы, желания, которые он реализовывал, и без какой-то стратегии, без какого-либо расчета. 1963 году Лидия Мастеркова устраивается на работу в Государственный литературный музей Пушкина, и там она работает вместе с Феликсом Вишневским, известным московским коллекционером, который владел каким-то невероятным собранием полотен художников из 17-19 века. То есть, представляете, у обычного, можно так сказать, человека дома были работы Брюлова, Рокотова, Боровиковского, Василия Тропинина, Левитана, то есть это какие-то невероятные сокровища. И также у него было изобилие предметов декоративно-прикладного искусства, какие-то табакерки времен Екатерины II, например, какие-то предметы мебели, веера. Ну, в общем, всяческое изобилие, которое вы можете встретить на антикварных салонах, вот все это только в гораздо лучшем качестве было дома у одного человека. Мастеркова с ним работает, и Немухин тоже с ним в это время общается. Можно ли сказать, что он повлиял на него и привил ему любовь к антиквариату? Ну, скорее, это было какое-то дополнение к тому, что уже было заложено в Немухине от природы, потому что уже в 40-е годы какие-то предметы антиквариата уже находят и покупают, и уже чувствуют вещи. В 53-м году Немухина Мастеркова приезжает в однокомнатную кооперативную квартиру в Химки-Ховрино на север Москвы. Очень далеко, при этом он работает много, и путь занимает много времени. И вот в этот напряженный для него период он и Мастеркова собирают антикварную мебель. Сложно, опять же, сказать, где они ее находили. Они могли находить в каких-то комиссионных магазинах, могли находить даже на помойках. А так как Мастеркова у Феликса Вишневского училась реставрации, то 100% она умела обращаться со старинными вещами, старинной мебелью, реставрировать ее. И, возможно, какие-то находки этого времени прошли через руки Мастеркова, через ее реставрацию. И, несмотря на то, что это была квартира однокомнатная, там были совершенно диссонирующие, можно сказать, с ее метражом и с ее антуражем предметы. Несколько из этих предметов потом уже перешли в другие квартиры Немухина после разрыва с Мастерковой. Как это не смешно, но когда они расставались, Немухин выкупал у нее ту мебель, которая ему нравилась, несмотря на то, что эту мебель они вместе находили. Но он считал, что так правильно, так по-джентльменски, опять же, показывает его такую щедрость и нежелание считаться и мелочиться. И вот один из таких предметов — это такой шкаф для посуды. Ну, шкаф, может быть, не самое подходящее название, но вот по функционалу это шкаф 18-19 века, который является копией с итальянской работы 16-17 века. Очень такой изобильный, богато декорированный, резной шкаф с путти, с колонками какими-то. И он вот приезжал с Немухиным с квартиры до квартиры, и вплоть до его смерти он был у него на кухне. Можно сказать, что их квартира, да, была олицетворением такого эскапизма, потому что снаружи был Советский Союз, а внутри у них был какой-то дворец, какая-то старинная мебель. Кроме того, они ездят по подмосковным церквям разоренным, собирают там какие-то церковные ткани. Мастеркова их вклеивает, вплавляет в свои композиции. Ну, вероятно, они тоже хранились у них дома и, может быть, как-то даже в быту использовались. Мастеркова в это время шьет себе какие-то роскошные наряды в стиле императрицы, можно сказать, с рукавами-буфами, делает какие-то украшения, то есть внутри их квартиры царит какой-то совершенно отличный от Советского Союза быт, и как-то это воспринимается совершенно нормально. Как бы смеется, можно сказать, его вдова Галина Алексеева, что он такое дворянское гнездо выстраивал. То есть вот ему были очень близки вот эти, ну, во-первых, предметы антиквариата западноевропейского происхождения, во-вторых, он очень-очень ценил работы русских мастеров. Такие народные какие-то промыслы. Могла быть очень простая по своему функционалу вещь, как те же безмены. У него была, да, большая коллекция безменов, 150 штук, и там даже был один безмен 18 века. Ну и другие безмены просто были постарше, но это тоже был 19 век, начало 20-го, когда Музей декоративно-прикладного искусства вот после его смерти получил эту коллекцию. Они были впечатлены объемом, качеством этой коллекции. Я уже сказала, что вот они ездили и собирали вот какие-то ткани в церквях разоренных, и также он ездил по деревням и вот у бабушек, у местных жителей выкупал эти безмены. То есть, если он видел безмен, ну, вот он просто все отдаст, лишь бы его иметь. То есть, у него это была такая страсть. У Немухина была коллекция старинных прялок, которые он тоже собирал по деревням, где-то выкупал, может быть, и в каких-то комиссионных магазинах вдруг такое могло быть. Когда он ездил на лето в Прилуки, он брал свою коллекцию прялок, запаковывал ее, перевозил в Прилуки, которые, напомню, находятся в 90 километрах от Москвы. И там, в Прилуках, в этом доме деревенском, он их развешивал на стене, чтобы они все лето висели, ему было просто приятно смотреть. Он даже возил безмены, а безмены вот эти старинные, они очень тяжелые, они громоздкие, неудобные. Он их тоже, ну, насколько, конечно, позволял объем машины, тоже он их перевозил из Москвы в Прилуки, тоже он их там развешивал. За свою долгую жизнь Владимир Немухин собирал еще и деревянных кукол, амбарные замки, расписные санки, горшки из черной глины, старинные европейские чайницы, бильярдные шары из слоновой кости, китайские веера, старые курительные трубки, печати из полудрагоценных камней, большие булавки для шляп, настольные часы, мундштуки, ковры ручной работы и даже ракушки. Некоторые предметы из коллекции переходили из статуса экспонатов в статус арт-объектов. Он несколько раз бывал на русском севере, и тоже он там искал какие-то аутентичные предметы старины. И однажды его впечатлил деревянный катамаран, который местные мастера делали, чтобы плавать по Северной Двине. Этот катамаран состоял из двух таких выдолбленных из цельного куска дерева лодок. То есть два куска дерева, две лодки и посередине какие-то перемычки. И Немухин покупает только одну часть катамарана, только одну вот эту вот лодку. Она просто для него красива. Красива как предмет народного искусства. То есть он чувствует эту энергию, она для него цена. И он с самого этого севера везет этот предмет в Москву, а потом перевозит в Прилуки, 90 километров от Москвы. И в Прилуках он эту лодку поставил как такой арт-объект. Внутри этой лодки он разместил гарпун, тоже какой-то старинный, и вот он это называл арт-объектом. То есть он создал композицию из каких-то старинных предметов. В другой случай он собирал какие-то старинные инструменты, например, какая-нибудь пила старая или рубанок. Какую-то такую старинную пилу он вплавил в качестве коллажа в свою живописную композицию. Ну, а теперь поговорим про живопись, которая была в коллекции Владимира Немухина. Изобразительное искусство не то чтобы входило в профессиональную сферу его интересов как коллекционера, но так как он был художником, то, естественно, в его коллекцию картины и графика, безусловно, попадали. И в основном это были работы художников, которых можно назвать его друзьями, или это художники 60-х, 70-х годов, которые, может быть, более отдалены от него в дружеском плане, но, тем не менее, были его коллегами, с которыми он пересекался на выставках, и тоже хотел иметь их работы в своей коллекции как символ эпохи, да, и какой-то, ну, чтобы был какой-то исторический контекст его коллекции. В этот отдаленный круг можно включить работы Олега Целкова, например, или Саостера. Ну, то есть это художники, с которыми он не сильно пересекался, но, тем не менее, эти работы у него были в коллекции. У него на стенах висели произведения шестидесятников, например, Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Целкова, ну, какие-то работы Плавинского, Рабина. И при этом все это перемежалось, да, действительно, именно с предметами антиквариата. То есть такая была эклектика, которая просто отражала его разные интересы, и никакого диссонанса в этом не было. Что касается картин, то и у меня был такой стереотип, что они друг другу все время что-то дарят и обмениваются произведениями, но, повыясняв какие-то нюансы, я поняла, что, ну, мало что Немухин получал в подарок. То есть зачастую он все-таки за эти работы платил, но не как коллекционер, а просто как коллега, который уважает работу своего коллеги по цеху. В 2006 году Владимир Немухин передал в Третьяковскую галерею 15 работ из своего собрания. Ирина Кочергина рассказала мне о некоторых из них. Естественно, у Немухина были произведения Лидии Мастерковой, с которой они были вместе около 14 лет. И в коллекции Третьяковской галереи прекрасная работа 59-го года. И это очень знаковая, достаточно знаковая вещь, как в контексте творчества Мастерковой, так и в контексте ее жизни. Композиция напоминает сшитые друг с другом лоскутки. Тема шитья, рукоделия всегда особенным образом звучала в жизни Мастерковой. У нее действительно были золотые руки, и всю жизнь она увлекалась шитьем одежды для себя, для своих родных. И даже в 50-е годы она создавала одежду на заказ. Связь художницы с темой рукоделия и шитья даже особенным образом вошла в ее речь повседневную. Например, у Мастерковой было выражение такое авторское «расшить нитки», которое обозначало «восстановить факты». Она его нередко использовала. И также известна одна из работ Мастерковой, которая представляла собой настоящую ткань с нашитыми на нее лоскутками. То, что мы видим в Третьяковской галерее, это действительно важная для ее творчества вещь, которая отражает и ее увлечение абстрактным искусством и одновременно ее увлечение темой такого декоративно-прикладного искусства. Немухин и Мастеркова часто ездили в Прилуки, в родовой дом Немухина, и там вместе создавали искусство, и, возможно, они даже стояли вместе на этюдах и писали окружающих природу. И какие-то работы Мастерковой как раз-таки остались в этом доме в Прилуках. В частности, вот эта композиция, которая состоит из ткани и лоскутков, она происходит из этого дома прилукского. Какие-то вещи оставались с Немухиным в его мастерской на Тверской, Ямской. Но так как Мастеркова в конце 75-го года эмигрировала, то, естественно, она не могла с собой взять большого количества работ. И какие-то работы остались в Москве, но у кого они могли остаться? Ну, в том числе у Немухина. У него не было какого-то отторжения к ее творчеству после их разрыва. То есть он всегда признавал в ней очень талантливого художника, ценил ее работы. И даже в его коллекции были ее совсем ранние натурные студии, какие-то пейзажи. Середина конца 50-х годов, я могу ошибаться с датой, но известно, что Мастеркова в 1957 году уже создала первую абстракцию, то есть это были скорее пейзажи, ну, вот до этого времени. И он их хранил как такую память. То есть для него это было важно, это тоже было частью его коллекции. Немухин передал в Третьяковку и работы других леонозовцев, уже упоминавшегося Николая Вичтомова и Ольги Потаповой, хранительницы очага группы, жены Евгения Кропивницкого. Это картина из серии «Камни», и она отражает любимый прием позднего творчества художницы. Потапова настолько близко запечатлевает конкретный реальный объект, что он начинает казаться абстракцией. То есть такая обманка для зрителя — это абстракция или что-то конкретное. И, кстати говоря, похожим, можно сказать, пристальным взглядом на объекты природы обладала художница первого русского авангарда Елена Гуро. У меня нет информации, видела ли Ольга Потапова произведение Елены Гуро, потому что не так много работ Елены Гуро сохранилось, не так много в доступе даже сейчас. Но вот какая-то такая закономерность и связь между двумя представительницами русского авангарда первой и второй волны существует определенно. А с Николаем Вичтомовым Немухин познакомился примерно в 1946 году. В это время они вместе учатся в школе на Чудовке, в Московском городском художественном училище. Начиная с 1976 года Немухин и Вичтомов вместе снимают мастерскую на Третьей Тверской и Ямской. Та работа, которая сейчас есть в собрании Третьяковской галереи, это довольно характерная для Вичтомова вещь. Скорее всего, это воспоминание о его побеге из лагеря военнопленных под Дрезденом. И, вероятно, эти характерные красные всполохи — это рассветы и закаты солнца, которые означали начало и остановку в его опасном пути побега. Еще в Третьяковку тогда попали работы Анатолия Зверева, Владимира Янкелевского, Оскара Рабина, Льва Нусберга, Олега Целкова, Владимира Яковлева и других. Кроме того, Владимир Немухин передал в музей и одну свою абстрактную работу 1962 года. Начиная примерно с 60-х годов, появляется абстрактный мотив, который он варьирует на протяжении нескольких лет. Немухин рассказывал, что в основе этого мотива был его собственный сон, как будто он гуляет в лесу и сквозь ветви кустарника на фоне неба в контражуре видит крест. Кто-то из зрителей, возможно, увидит в этом кресте распятие, и да, это одна из возможных его интерпретаций, но можно считать и другое. Подобный мотив косого креста часто встречался в крестьянской утвари, на черпаках, ковшах и, кстати говоря, на прялках, которые коллекционировал Немухин. По-иному этот косой крест еще называли гранью, и он служил родовой меткой семьи. Так что вполне возможно, эта наклоненная грань, она как раз-таки отсылает к его любимым прялкам. Владимир Немухин умер в Москве в 2016 году. Ему было 90 лет. После смерти часть его коллекции была передана в различные музеи, архивы и библиотеки. В Музей декоративно-прикладного искусства поступила вот эта шикарная коллекция безменов. Они были очень этому рады. Помимо того, что у Немухина в коллекции были живописные произведения его друзей, нонконформистов-шестидесятников, он на каждого художника из своего круга собирал такой архив. Это могли быть вырезки из журналов с интервью этих художников, какие-то каталоги их выставок, фотографии, письма, аудиокассеты с записью интервью. Ну, то есть самые разнообразные материалы, которым позавидовал бы любой музей, любой музейный архив. После смерти Немухина, например, музей АЗ Анатолия Зверева купил архив по Анатолию Звереву, соответственно. Также мне известно, что архив по Борису Свешникову был передан, ну, продан, возможно, в гараж, что часть архива была передана в РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства. Многие книги из коллекции Немухина по искусству были переданы в театральную библиотеку на Дмитровке, а также в Третьяковскую галерею после его смерти вдова передала его графику. Какая-то графика осела, соответственно, в отделе графики, а какая-то была передана в архив музея. Но еще идет продолжение передачи коллекции в разные руки, то есть пока она еще есть. И на этом все. Это был четвертый и предпоследний выпуск Третьяковки после Третьякова. Подкаст о коллекционерах искусства 20 века, который Арзамас делает совместно с Третьяковской галереей. В следующий раз поговорим о великом архивариусе и летописце советского андеграунда. Вот небольшой тизер. это были просто целые такие перформансы. Вот его рассказы о художниках. Например, замечательный рассказ про то, как Владимир Николаевич Немухин как-то раз, значит, поехал за пивом в Питер. Он вышел из дома, вот, шел по улице, потом ему захотелось пива. Он был в тапочках и с бидоном. Он подошел к пивному ларьку, пива не было. Но там какие-то деньги были на кармане. Он сел в поезд и поехал в Питер. Купил там пиво, сходил в Эрмитаж. И потом со следующим поездом через день вернулся в Москву. В тапочках и вот так в том, в чем он вышел из дома. Я не в состоянии восстановить, как бы, обаяние этого. У меня очень пунктирно и так очень рвано. А Талочкин это очень рассказывал вкусно. Это вот такой удивительный портрет того времени, когда люди... Эти художники, вот что их отличало от большинства многих советских людей, они в этом несвободном мире всегда были удивительно свободны. Не только в своем творчестве, но и в оживлении жизни, я бы сказала, вот так. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». Я благодарю нашу гостью Ирину Кочергину, студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссера Николая Александрова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина.